Глава 49. Полина Черная двигалась по коридору киностудии, как линкор к месту боя. Ее рука сжимала листки сценария, а карие с опасным прищуром глаза словно расталкивали встречных. Сотрудники сторонились. Никто не хотел угодить под раздачу недовольной любовницы ограбленного продюсера. Актриса толкнула дверь штаб-квартиры, увидела за столом тщедушного очкарика. «Это ты сценарист?» – спросила она, буравя взглядом смутившегося парня. «Я», — подтвердил он и кивнул. «Здравствуйте». Черная расправила смятые листки, посмотрела на бумагу, потом на сценариста. «Что за слюнявая фраза? Извольте ваше сиятельство покинуть комнату!» Издевательским тоном произнесла она, приблизившись. Парень сглотнул комок в горле и выдавил. «Так говорили в 19 веке? Да пошел ты! Мы для современников снимаем. Вместо «извольте» моя героиня должна сжать ногтями ему причинное место и прошептать с дьявольской улыбкой. Проваливай, козел! Вот так надо писать!» Расставленные пальцы актрисы, вошедшей в роль, двинулись к упомянутому месту. Сценарист отступил, обещая. «Я посоветуюсь с Сониным!» Черная рассмеялась злорадным смехом. «Посоветуйся. Сейчас самое время к нему обратиться!» Она швырнула листки в лицо парню и покинула комнату. Обратно она шла спокойной походкой, без прежнего напряжения во взгляде. Сорвав злость, она ощутила облегчение. Единственное, о чем можно было сожалеть, что просто бросила листки, а не отхлестала сценариста его писаниной. Мужчины должны подчиняться ей. Майор Гаврилов находился в служебном кабинете, когда ему пришло короткое сообщение на мобильный. «Жди вечером». Контакт украшала фотография стройной женщины, снятой со спины. Длинные черные волосы, черное латексное боди, хлыст в руке и ноги в черных чулках. Это была единственная фотография госпожи, которую он сделал украдкой. Лицо Гаврилова расплылось в предвкушающей улыбке, а губы прошептали. «Полина».